-72. Знаете ли вы, что в 70-е кто-то предложил отказаться от названия зодиакального знака «рак», чтобы при его упоминании не возникало неприятных ассоциаций с одноименным заболеванием? Вместо «рак» было предложено название «дитя луны». Когда проводишь все свободное время в интернете, набирая одни и те же слова, то заканчиваешь тем, что читаешь гороскоп на неделю. Знаете ли вы, что согласно исследованию, проведенному учеными отделения климатологии Университета Дуйсбург-Эссена, самое канцерогенное место на свете – церковь? В церкви сосредоточено огромное количество микрочастиц сажи, которые возникают из-за постоянного горения свечей и ладана. Концентрация данных частиц в церкви настолько велика, что в 8 раз превышает норму и остается таковой даже на следующий день после проведения службы. Знаете ли вы, что существует специальный бюстгальтер, способный диагностировать рак? Чудо изобретения уже прошло клинические испытания и показало результат 92%. Сенсоры лифчика фиксируют изменения температуры клеток, что позволяет выявить опухоль на ранней стадии развития, вплоть до 6 лет до того, как она проявит себя. Знаете ли вы, что занятия оральным сексом могут вызвать рак? Опухоль гортани в последние годы встречается все чаще. Презерватив может снизить риск инфицирования, но не сводит его на нет. Знаете ли вы, что марихуана помогает бороться с раком? Парадоксально, но факт. Каннабидиол, содержащийся в марихуане, помогает уменьшить боль, тошноту и замедляет рост раковых клеток, однако дым, который выделяется при курении, содержит оксид азота, цианистый водород и нитрозамины, то есть потенциальные канцерогены. Классическая змея, кусающая себя за хвост. Однако самая главная новость, которую я ищу вот уже целый месяц, никак не находится. Японские ученые разработали новое и гарантированное средство лечения рака. Но я не сдаюсь, ведь где-то же есть новый Леонардо да Винчи, который однажды утром проснется и скажет: «Ребятки, я понял, чтобы справиться с раком, достаточно перед едой принять пару таблеток на базе толченого имбиря, тимьяна и чеснока». Кто знает? Быть может, лекарство было у нас под боком, а мы его не замечаем? Как в рассказе «Похищенное письмо» Эдгара По. С тех пор, как я заболел, если я не сижу за компьютером, то часто гуляю. Чем ближе лето, тем больше Рим снова становится похож на себя. Я брожу по гетто, спускаюсь по лесенке, ведущей к Тибру. Сажусь и смотрю на грязную реку, текущую по моему любимому городу, и довольно скручиваю косячок.